Глава 6. Вступление. Ингун знал практически всех персонажей саги о рыцарях, а значит, он был в курсе того, как выглядят Крис и Кейтлин. Тем не менее, на мгновение у него все равно перехватило дыхание. И правда красивая. Кейтлин вошла первой. В свои 15 лет она была старше Шутры. Ее небольшое лицо, окруженное темно-синими волосами, было прямо-таки белым, а ее золотые глаза напоминали лунный свет в ночном небе. Из экипировки на ней были кожаные доспехи, а также синий плащ. С холодной улыбкой на лице она смотрела на Ингуна. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Ингун пытался придумать, как начать разговор, как вдруг услышал спасительный голос. «Заходи быстрее, не стой в дверях!» Из-за ее спины показался Крис и осторожно пихнул ее вперед. Прежде чем сесть, Кейтлин окинула Криса взглядом, и тот беззаботно рассмеялся. Так же, как Кейтлин была красивой девушкой, Крис тоже был привлекательным мужчиной. У него были золотистые волосы, выглядящие, словно львиная грива, а его голубые глаза казались одновременно дикими и игривыми. Невероятная несбалансированность. По сравнению с красивым лицом, его тело было действительно огромным. Глядя на его торс, можно было предположить, что Крису не 17, а 30 лет. А из-за тигровой шкуры, накинутой на плечи, он и вовсе был похож на бандита. После того, как Крис уселся на свое место, в палатку зашли еще два человека, став позади них. Вероятнее всего, это была их личная охрана. Я, конечно, догадывался об этом, но разница все равно слишком велика. У Шутры не было ни одного сопровождающего его рыцаря. Да, позади стоял Каррак, но он был одним из местных воинов и не клялся Шутре в верности. А раньше у меня всегда было много подчиненных. Красивые рыцари-суккубы, воины-огры, сильнейший злой колдун Сектум и так далее. Представив свою бывшую армаду, Ингун поневоле стиснул зубы. Сейчас все эти существа были для него никем иным, как настоящими врагами. «Нет, я должен каким-то образом забрать их себе. Я должен сделать так, чтобы эти дети слушались только меня». Естественно, тот тривиальный факт, что он получил их в игре и, соответственно, игровым способом, был проигнорирован. «Где же сейчас мои детки?» «Принц!» Низкий голос Каррака вновь прервал ход его мыслей. Ингун тотчас же собрал волю в кулак и выпрямился. «Давно не виделись». Первой заговорила Кейтлин. Ее голос звучал холодновато и даже задавал некую дистанцию. Крис снова рассмеялся. «Да уж, не виделись-то мы действительно давно, но разве это не первый раз, когда нам довелось поговорить лицом к лицу? Неужели это действительно был первый раз, и он никогда с ними не разговаривал? О, это же просто замечательно!» Как и предполагалось, Шутра практически не взаимодействовал с Крисом и Кейтлин. На это Ингун и надеялся. Теперь, возможно, ему даже не придется в качестве оправдания ссылаться на минувшую лихорадку. «Пожалуйста, чувствуй себя комфортно. Я твой старший брат, Хён. Это не дворец короля демонов, так что обращайся ко мне просто, Хён», – проговорил Крис и слегка ему подмигнул. Ингун был ему благодарен, правда, когда слушал, постоянно отвлекался, рассматривая его лицо. «Этот Крис, он хороший человек». Проблема вежливости была решена. «Конечно, Хён». В ответ Крис улыбнулся, а затем указал на Кейтлин. Крис был для него Хёном. Тогда как он должен был обращаться к Кейтлин? Нуна? От неуверенных слов Ингуна Кейтлин опустила глаза и слегка надулась. А если посмотреть поближе, то можно было увидеть, как уголки ее губ начали слегка подрагивать. «Подождите-ка, почему такая реакция? Это же хороший знак, верно? А почему ее уши немного покраснели?» Крис рассмеялся в третий раз. «Хо-хо, это кто здесь Нуна? Между вами и обоими всего несколько месяцев разницы». Кейтлин смутилась еще больше, а Ингун и вовсе опешил. «А это точно Крис и Кейтлин? Разве они не должны быть сумасшедшими зверьми?» «Давайте поговорим об операции», – наконец сказала Кейтлин, прервав раздумья Ингуна. Затем она встала и указала своим длинным пальцем куда-то на карту. «Я определила местонахождение племени Красной Молнии. Я зайду с этой стороны, а Крис ударит отсюда. Синие модельки на карте были союзниками, а красные, как оказалось, врагами. Слушая объяснение Кейтлин и поглядывая на карту, Ингун услышал уже знакомый женский голос, прозвучавший в его голове. «Вы изучили картографию, уровень 1». Все было так же, как и с фехтованием. Карта осталась точно такой же, только теперь Ингун мог понимать немного больше изображенных на ней символов. «Могу ли я изучить и другие навыки таким же способом?» Он взмахнул мечом и обучился фехтованию, а посмотрев на карту, изучил картографию. Пусть навык и был всего лишь первого уровня, но он был. А при желании Ингун мог увеличить его текущее значение за счет вкладывания дополнительных очков. Интересно, а с магией так же? Если я смогу одновременно использовать как физические, так и магические навыки? Абсолютно разносторонний класс. По факту, это было рождение настоящего мошеннического персонажа. Конечно, очки умений были ограничены, так что при неправильном распоряжении ими он станет довольно посредственным персонажем. Тем не менее, такая вероятность была достаточно низкой, потому что Ингун был настоящим мастером в саге о рыцарях. В его голове уже роились несколько крайне эффективных и сбалансированных комбинаций. «А твоя задача, Шутра, разведать вот это место», – продолжила Кейтлин. Ингун быстро посмотрел на указанное принцессой место. В этой области не было красных моделек, символизирующих племя Красной Молнии. «Разведать?» «Да, это разведывательная миссия. Именно в этом месте раньше проживало племя Красной Молнии. Учитывая их последнее передвижение, маловероятно, что здесь у них будут какие-то войска. Тебе не о чем беспокоиться». Закончив говорить, Кейтлин облизнула губы и опять посмотрела на Ингуна. «Прошу прощения за то, что поставила тебя перед фактом. Может быть, у тебя есть другое мнение?» «Э? Прошу прощения? Другое мнение?» «Что это она только что сказала?» «Трудно сказать. Эй, Шутра!» — окликнул его Крис, наблюдавший за тем, как Ингун застыл на своем стуле. «Я, конечно, извиняюсь, но твои войска, как мне кажется, немного послабее, чем наши. Если ты отправишься в ту область, это может быть опасно». Слова Криса были наполнены смыслом. Он был всего лишь слабым юношей. «Но если ты останешься на месте, то по нашему возвращению у нас могут возникнуть трудности. Мы должны рапортовать обо всех наших действиях. Я совершенно не хочу сообщать о том, что один из нас бездействовал. Можно, конечно, разделить наши войска, но тогда заслуга будет тоже нашей, а не твоей». Шутра пришел сюда за практическим опытом, а так как он был принцем, то тоже получил кое-какие войска. Тем не менее, что могло его ждать, если начальство будет не удовлетворено его результатами? Вся деятельность потомков короля демонов оценивалась. И отношение к ним определялось их результатами. А потому, если его куда-то направляли, то нужно было приложить максимум усилий. К слову, на данный момент статус Шутры был не очень хорош. Хоть субъективно, хоть объективно, но Шутра был слаб. У него не было ни собственных солдат, ни поддержки местных орков. Отправлять его на линию фронта, естественно, слишком опасно. Но при этом он не мог взять часть войск у Криса или Кейтлин. Возможно, они бы и позволили Шутре позаимствовать кое-какое подразделение, но тогда и все заслуги достанутся Крису и Кейтлин. Он не мог сражаться на линии фронта, но должен был поучаствовать в операции, а значит, он должен был полагаться только на свой собственный отряд. «Кейтлин долго об этом думала», – сказал Крис и улыбнулся своей сестре, которая сидела, поджав губы. Ингун же поочередно смотрел то на нее, то на Криса. «Как же они?» Ингун знал, что эта парочка была монстрами, помешанными кровожадными монстрами. Но, возможно, они стали такими из-за Зефи? Кроме того, в большинстве случаев Зефи встречался с ними лишь на полях битвы. Они были далеко не союзниками, но настоящими врагами. «Итак, Шутра, что ты предпримешь? Я уверен, что ты хорошо справишься со своей задачей. Так или иначе, вся эта затея не сводится к какому-то одному бою». Услышав вопрос Криса, Ингун посмотрел на Кейтлин. Она выглядела застенчиво 15-летней девочкой, но никак не командиром. Тем не менее, нельзя было сказать, что она была обычной милашкой. «Я полностью согласен и сделаю так, как сказала Нуна. Благодарю вас за понимание». Когда Ингун закончил говорить, выражение лица Кейтлин сильно не изменилось, но вот ее глаза отчетливо улыбались. Даже уголки рта немного пошли вверх. «Хе-хе, я сожалею, что был так прямолинеен по отношению к тебе». Кейтлин проигнорировала смешок Криса и указала на карту. «Раз так, тогда я объясню детали». Крис и Кейтлин вкратце рассказали о том, каким завтра должно быть сражение. Правда, Ингуну было немного сложновато воспринимать сразу двух объясняющих людей. Со стороны эти двое выглядели хорошими компаньонами, которым вполне по силам было пойти против Зефи. Но Ингуну сложно было предсказать, насколько хорошими товарищами они станут по отношению к нему. Крис и Кейтлин погибли за год до дня резни, во время внезапного нападения других потомков короля демонов во главе с Зефи. Причина, по которой дети короля демонов, занятые междоусобной борьбой, объединились против этих двоих, была простой. Восьмая принцесса, Кейтлин Лунный Свет. Она не была потомком короля демонов. Примечание от автора. В мире демонов существует много различных рас, видов. Все пять королев короля демонов принадлежат к разным расам, поэтому принцы и принцессы обладают различными характеристиками, присущими их видам. В дальнейшем будет более подробно рассказано о том, к каким расам относятся принцы и принцессы.